На шоссе перед блокпостом Анчутка выбрался лишь во второй половине дня. Каким образом ему это удалось, он, по правде сказать, и сам не уразумел. Ясно было одно. Никакой его леший по бесчисленным мысам, полуостровкам и перешейкам не водил. От лешего скоро не вырвешься. Где-то за леском натруженно выли турбины. Чувствуя себя в безопасности, американцы разгуливали на пренебрежительно малых высотах. Ладно, пусть их. А вот кто и впрямь то и дело угрожал Анчутке сверху, так это вороны. Картавая весть о том, что в округе бродит заплутавший домовой, подняла в воздух весь личный состав. Штук 5 банд формирования во главе с полевыми командирами. Вороны ложились на крыло и с гортанным карканьем по очереди пикировали на цель, причем делали это, скорее всего, из соображений хулиганских, нежели политических. Откуда им в самом деле было знать, какая такая у Анчутки платформа? Время от времени он останавливался, приседал и, вздув шорстку, вскидывал навстречу воздушной атаке остервенелые личико. Ворона пугалась и, истошно вопя, шарахалась от греха подальше. Пусть даже лишенный колдовских способностей, домовой вполне мог перехватить ее на лету и свернуть поганке шею. Нет, самих ворон Анчутка не боялся. Он боялся, что орущая и клубящаяся, подобно бумажному пеплу, стая привлечет к нему излишнее внимание. Погранцам, допустим, домовые и прочие там нечисть до фени. Таможенникам тем более. А вот мимо острого взора отморозков из миграционного контроля, пожалуй, и не проскочишь. Перед блокпостом вороны рассеялись, что, однако, нисколько Анчутку не обрадовало. Уж больно поспешно они это сделали. Постановая от нехороших предчувствий, он с опаской выглянул из-за пригорка. Странное зрелище представилось ему. Оба берега Чумахлинки располагались примерно на одном уровне, и тем не менее все обозримое пространство, принадлежащее Лыцку, было затоплено, съедено водой, в то время как баклужинская территория лежала сухая и теплая. Река разлилась в одну сторону. Удивляться, впрочем, тут было нечему. То, что Баклужина и Лыцк живут по разным календарям, тайной ни для кого не являлось. Мост через Чумахлинку был уставлен бетонными блоками и снабжен шлагбаумами. По эту сторону похаживали рослые парни в широких брезентовых плащах колоколом и в глубоких касках. Ни лиц, ни рук, одни лишь подбородки наружу и автоматный ствол из-под полы. Кроме того, неподалеку от гусеничной бронечасовинки с навершием в виде креста, увенчанного пятиконечной звездой, маячила парочка черных ряс. Худо дело. Безошибочным зрением домового Анчутка ясно различал светлую дымку, окутывающую каждого человека. Он даже знал, что называется она аурой, и неплохо разбирался в ее оттенках. Так вот, у этих двоих аура была красного цвета с коричневатым отливом. Попадешься таким в руки, пощады не жди. Беженец затосковал и с надеждой поднял глаза на противоположный берег. Там, за полосатым шлагбаумом, вызывающе безмятежно прогуливались молодые люди в голубеньких рубашечках с короткими рукавами, в разномастных брючках, все без оружия. Улыбчиво жмурясь, они подставляли гладкие физии ласковому солнышку и вообще наслаждались жизнью. Конечно, чего им? Вон их, какие акулы с воздуха охраняют. может дождаться ночи, найти досточку, да и переправиться где-нибудь неподалеку. Нет, страшно. Вот если бы Анчутка умел летать... Хотя что толку? Редкая птица долетит до середины чумахлинки. Снимут в лед, а пули-то наверняка священные. По мосту тоже не прошмыгнешь. А под мостом? А под мостом запросто мог обитать мостовой. Встреча, конечно, тоже не слишком приятная, но все-таки не леший. В строении ютиться, не в буреломе. Кстати, о строениях. Если достичь моста, колдовские способности должны, по идее, к Анчутке вернуться. То есть под полотно он уже поднырнет невидимкой.